Глава 28. Суд над Вудров ожидался через неделю. И Макс Диц беспокоился. Он убедил себя, что преследует Сару за убийство, а не за то, что она отвергла его ухаживание и связалась за его спиной с Джеком Штаммом по поводу дела о наркотиках. Теперь его одолевали сомнения. Не будет ли ошибкой быстрое выдвижение обвинения против Сары? Первая проблема для Дица возникла тогда, когда Вудров наняла тролль. Такую кличку Диц дал Мэри Гарретт, которую недолюбливал. Гарретт была резкой и пробивной. Никакого уважения Дицу не выказывала. Хуже того, тролль в последние два раза, когда они встречались в суде, нанесла ему поражение. Далее улики. Для дела, возбужденного штатом, ключевое значение имело отрицание Вудров того, что она стреляла из своего пистолета. Но список свидетелей Мэри Гарретт включал врача, лечившего подсудимую в больнице, а также доктора Питера Ву. Диц никогда не слышал о докторе Ву, поэтому потребовал от Клэр Боннер сообщить краткие сведения об этом свидетеле. Оказалось, что Ву был всемирно известным специалистом-неврологом, который имел немало трудов и прочел немало лекций по проблемам потери памяти после травм. Стук в дверь вывел заместителя окружного прокурора из депрессивного состояния. Не ожидая приглашения, в комнату вошел Монте Пайк. «О чем гадаешь?» — спросил Пайк. «У меня нет времени для гаданий», — огрызнулся Диц. Пайк улыбнулся. «Я снял отпечатки еще одного неизвестного в квартире Вудров». «Что?» «Кажется, я предупреждал тебя, чтобы ты забыл об отпечатках». «Да», — сказал Пайк с невинным видом. «Видимо, я не так понял тебя. Во всяком случае, я пропустил отпечатки через базу ASDE и получил нить к одному делу в Шелби». «Шелби? Этот маленький городок у реки Колумбия». «Да». «Какое отношение, черт возьми, Шелби имеет к убийству в Портленде?» «Не знаю, еще не разобрался». «И не разбирайся. Распоряжение недостаточно ясно». «Но это прецедент дела Брейди против штата Мэриленд, Макс. Оправдательное свидетельство. Конституция требует передать это Гарретт». «Чушь! Что оправдательного в отпечатках, связанных с делом в Шелби?» «Вудров утверждает, что в ту ночь в ее доме были другие люди, кроме нее и Финли, похитители. Здесь доказательство присутствия других». «Его нет. Ты не можешь установить дату их появления. Кто знает, черт возьми, когда их оставили в этом доме? Они могут принадлежать бывшему владельцу дома». «Забудь об этих отпечатках, Монте. Не хочу больше о них слышать!» Пайк понял, что спорить с Дицем бесполезно, поэтому вернулся в свой кабинет. Подошло время ланча. Он собрал вокруг себя своих обычных сотрапезников и попытался отвлечься на час в праздной болтовне о баскетболистах Трейблейзера, но забыть об отпечатках пальцев не мог. Макс Диц был скотина, но в то же время боссом Пайка, и он приказал ему забыть об отпечатках пальцев. Но Пайк представлял собой нечто большее, чем скромный заместитель окружного Аттернея. Все Аттернеи являлись представителями судебной власти и были связаны принципами этики. Если отпечатки могли использоваться для защиты подсудимой, непреложный долг окружного Аттернея заключается в том, чтобы предоставить оправдательное свидетельство защите. Диц требовал от него действовать незаконно и вопреки этике. По разумению Пайка, у него был долг перед своим руководством, но еще выше был долг перед судом. Вопрос состоял в том, как соблюсти этику и все же сохранить работу. «Отдел полиции Шелби», — откликнулся женский голос через несколько секунд после того, как Пайк набрал номер телефона. «Я звоню из офиса окружного Аттернея Малтномы относительно дела, которое вы ведете и которое может быть связано с одним из наших дел». «Как называется наше дело?» — спросила женщина. «Точно не знаю, но мы обнаружили отпечатки пальцев на месте преступления в Портленде, провели их по базе данных и обнаружили ссылку на дело в Шелби. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я попытаюсь найти человека, который сможет вам помочь». Пайк собирался повесить трубку, пока не поздно. Его имени еще никто не знал. Но прежде чем он решился, ему ответили. «Это Том Освальд. С кем имею честь?» «Монте Пайк. Я заместитель окружного аттернея Малтномы. Мы обнаружили отпечатки пальцев на месте преступления, принадлежность которых не могли определить. Однако через базу данных получили ссылку на отдел полиции Шелби». На мгновение воцарилось гробовое молчание. Затем Освальд спросил. «У вас есть название нашего дела, мистер Пайк?» «Нет». «Вы знаете характер дела, которое мы ведем и в котором замешан этот парень?» «Простите, нет». «Когда отпечатки пальцев вводились в систему?» — спросил Освальд. Пайк назвал дату. Минуту Освальд пытался вспомнить, когда он вводил отпечатки пальцев, снятые на борту «Чайна Си» в АСДИ. «Единственное, что я могу сделать, заключается в следующем. Вы пришлете мне снятые вами отпечатки пальцев, и я попытаюсь определить дело, к которому они относятся. Это займет время. Сообщите мне свой номер телефона, я позвоню вам, если удастся что-нибудь найти». Пайк сообщил ему свои координаты. «Как называется ваше дело?» — спросил Освальд. «Штат против Сары Вудров». «Не тот ли это коп, что обвиняется в убийстве? В чьем доме пропало тело? И отпечатки связаны с этим?» «Отпечатки обнаружены в ее квартире. Они могут ничего не значить. Дату их появления определить невозможно. Я просто пытаюсь связать концы». «Да, понятно. Отправляйте мне отпечатки. Я позвоню вам, если что-нибудь всплывет». Пайк повесил трубку, но Освальд держал свою трубку еще несколько секунд. Он обдумывал проблему, которую вызвал звонок. Его взбесил способ обращения федералов с полицейским нарядом Шелби, и в припадке раздражения он поместил припрятанные отпечатки пальцев с корабля в базу данных. Успокоившись, Освальд поразмыслил над тем, что сделал. Шеф приказал ему устраниться от этого дела. Такова же позиция правительства Соединенных Штатов. Если он расскажет Пайку о «Чайна Си», ему могут угрожать неприятности. Однако в беде оказался офицер полиции, и эта информация могла помочь коллеге. Должен он скрыть то, что знает, или все же позвонить Пайку? Освальд решил, что лучше всего подумать. День-другой не имеет значения.